Мария Метлицкая. Удачный день. «Я не понимаю, что тебя так напрягает», — сказал Дементьев и затянулся сигаретой, искусно выпуская в потолок тоненькие колечки дыма и с любопытством наблюдая за ними. «Ну да», — ответила Светка. «Слушай, не строй себя идиота», — зло добавила она, снимая с плечиков оставшиеся вещи и бросая их в чемодан. «А, по-моему, все по чесноку», — спокойно продолжал Дементьев. «Что по чесноку?» — взвилась Светка. «То, что ты выгоняешь меня на улицу среди зимы, зная при этом, что мне совершенно некуда идти?» «Светунь, твои проблемы», — ласково отозвался он. «Уговор дороже денег». «Какой уговор?» — Светка от возмущения и обиды с размахом плюхнулась на диван. «И это ты называешь уговором? Выкидывать меня на улицу в 9 часов вечера?» «Уговор», — уверенно кивнул Дементьев. «Конечно, уговор. И сволочью, кстати, я абсолютно себя не чувствую. Я предупредил тебя заранее. А ты что думала, рассосется?» «Заранее — это вчера, Витя. Это очень даже заранее. Я не успела ни комнату снять, ни устроиться. Ты еще убеди меня, что это все по-человечески и гуманно. Просто у тебя так свербит, что ты даже не пытаешься сохранить лицо». «Не так», — Дементьев мотнул головой. «Просто я не знал, что она приедет сегодня. Ты же сама видела телеграмму». «Ну и что?» — опять закипела Светка. «Ты бы мог, в конце концов, пару дней пожить с ней у приятелей, у Марка, например. А я бы ушла по-человечески, а не так, на вокзал». «Не преувеличивай», — отмахнулся он. «Ну какой вокзал? Езжай к Аньке или к Лариске. Приютят». «Ну ты и гад», – тихо сказала она. «Ты же знаешь, что у Аньки маленький ребенок и комната в коммуналке. А Лариска сама в общаге на птичьих правах. Не сегодня-завтра вылетит. Так что остается только вокзал», – и добавила. «А ты спи спокойно или неспокойно, пылай в огне страстей». «Свет, плохо, когда человек не помнит добро», – сказал он. «Было джентльменское соглашение. Ты живешь здесь до той поры, пока я не решу жениться. Нефиктивно, заметь». И он поднял указательный палец. «Я же не мог предполагать, когда это случится», – обиженно заключил он. «Я объяснил Оле все как есть, рассказал чистую правду про наш уговор, про то, как я тебя выручил, фактически спас, про то, что брак фиктивный и про то, что мы с тобой просто старинные институтские друзья». «А ты не забыл сказать своей Оле, что ты 4 года спал со своей фиктивной женой и старинной подругой? Что вы делили последний полтинник на двоих и ставили друг другу горчишники во время болезни? Что твоя фиктивная жена стирала тебе трусы с носками и варила борщ?» – почти выкрикнула она. «Нечестно», – проговорил он, – «и даже подло». «А, это ты о подлости заговорил», — рассмеялась Света. «Правильный ты наш и честный». Она с силой захлопнула крышку чемодана. «Да, кстати, у твоей невесты злые глаза. Злые и пустые. Так что смотри, не влипни. Знаю я этих девочек-ромашек с косами до попы». «Ревнуешь?» — искренне удивился он. «Предупреждаю», — усмехнулась она. «Знаешь, женская интуиция и большой жизненный опыт». «Это да!» – с иронией согласился он. Света взяла чемодан и поволокла его в прихожую. Там она надела сапоги, накинула куртку и шарф и дернула входную дверь. Чемодан был тяжелый и громоздкий, она еле втащила его в лифт. На улице было -15, и монотонно подвывала метель. Света вышла из подъезда, села на чемодан и разревелась. «Господи, какая же я дура!» – подумала она. «Как я могла на что-то рассчитывать и надеяться? Ведь все было ясно с первого дня. Ему просто так было удобно до поры до времени, только и всего. А сейчас эта пора и это время подошли к концу. Просто кончились. И вот итог. А теперь пропадай, безмозглая дура, со своими надеждами и любовью. И пропадешь, не сомневайся, кому ты нужна. Даже себе не очень». Она куталась в шарф и утирала горючие злые слезы. Дементьев пошел на кухню, поставил чайник и посмотрел на часы. До поезда оставалось 2 часа. Он сделал себе 2 бутерброда с сыром и ветчиной, положил в кружку 3 чайные ложки сахара, медленно размешал его и начал пить. Чай был ароматным, сыр свежайшим, ветчина восхитительной, со слезой. И, надо сказать, от всего этого процесса он получил огромное удовольствие. Потом он убрал со стола, тщательно вымыл кружку и нож, заглянул в холодильник и удостоверился, что роскошный эксклюзивный шоколадный торт, сделанный к Олиному приезду на заказ, ждет своего часа в холодильнике. Напевая, он надел дубленку и шапочку-петушок, влез в луноходы и, насвистывая, вполне довольный, вышел из квартиры, чтобы поехать на вокзал. Совесть его не мучила. Светка тоже поехала на вокзал, знакомый, Курский. 9 лет назад приехала на него из маленького городка на Азовском море. Решила, как говорила бабушка, ночь с бедой переспать. Короче говоря, утро вечера мудренее. Да и вообще жизнь, судя по всему, кончаться на этом не собиралась. Дементьев предусмотрительно купил у метро цветы. На вокзале они, разумеется, в разы дороже, и поехал на Киевский. Поезд с его невестой, а он твердо решил, что Оля станет его женой, приходил именно на Киевский через 40 минут. На метро в самый раз. А уж домой придется ехать на такси. Столичному жителю, а тем более жениху, нельзя терять лицо. Света нашла место в зале ожидания, и это уже было счастье. Потом она купила стаканчик горячего кофе и булочку с изюмом, и все показалось ей не таким ужасным. Она, в общем-то, была оптимисткой. Ко времени Дементьев стоял на перроне с букетом бледно-розовых гвоздик и нервно поглядывал на часы. Наконец, как из преисподней, показался медленный ворчащий поезд. Он подобрался и почувствовал какую-то несвойственную ему доселе тревогу. Поезд 2 раза дернулся и фырча остановился. Минут через 5 он увидел Олю в окне. Огромные испуганные глаза в пол лица, коса, перекинутая на грудь, и руки, нервно теребящие косынку. Он впрыгнул в вагон и бросился к ней. Она выскочила из купе и крепко прижалась к его груди. Они замерли, а люди, недовольно покрикивая, толкали их в спины. «Дура, Светка!» — подумал он. «Завистливая и злобная дура! Лучше Оли никого нет на свете, и я буду счастлив обязательно и непременно!» Он взял ее в охапку, подхватил маленький чемодан, и они вышли из душного вагона. На стоянке такси, как всегда, была огромная очередь. Дементьев прошел немного вперед и поймал частника на раздолбанных «Жигулях». До дома долетели за 30 минут. Он открыл дверь квартиры, и она замерла на пороге, боясь войти. «Заходи!» – засмеялся он. Она замешкалась на пороге и робко переступила порог. Он снял с нее пальто и крепко обнял за плечи. «Заходи!» – повторил он. «Ты здесь хозяйка!» Она улыбнулась и заплакала. «Давай попьем чаю, а потом будем обустраиваться», – предложил он. Они прошли на кухню, он достал из холодильника роскошный торт, она с прямой спиной села на табуретку и замерла. «Ну хорошо», — улыбнулся он, — «сегодня хозяйничаю я, а завтра уж, извини, приступишь ты к своим прямым обязанностям». Она сглотнула слюну и молча кивнула. Они долго пили чай, и он умилялся, как она наливает его в блюдце и, вытянув губы трубочкой, осторожно дует, чтобы остыл. Потом они разбирали ее вещи, он освободил несколько полок в шкафу и наткнулся на Светкин лифчик. Быстро сжав его в кулаке, со злостью выбросил в помойное ведро. «Ведь нарочно, гадина!» – подумал он. Оля аккуратно развешивала свои немудреные наряды. Перехватив его взгляд, она покраснела. «У вас такое, наверное, уже не носят?» – вздохнула она. «Купим новое, не переживай!» – улыбнулся он. Она густо покраснела. Наутро, когда он вышел из ванны, на столе стояли стопка блинов и стакан молока. «За блины спасибо», — усмехнулся он. «Правда, я на завтрак пью только кофе с бутербродом, так что ты особо не напрягайся». Она села на стул и заплакала. «Дурочка моя», — сказал он и чмокнул ее в макушку. «В общем, разбирайся, хозяйничай, вернусь вечером. И чтобы был ужин», — с шутливой строгостью добавил он. Оля испуганно кивнула. Дементьев вышел из подъезда, немного постоял на крыльце и с шумом вдохнул острый морозный воздух. Никогда он не чувствовал себя таким счастливым. Со Светкой они учились в параллельных группах. Она пользовалась большим успехом у однокурсников. Высокая, длинноногая, с густющей гривой роскошных пепельных волос. Картину немного портил острый, длинноватый нос. За это ее немилосердно прозвали «Буратино». Она вовсю крутила романы, поговаривали даже, что с замдекана факультета. Но, возможно, что все это были сплетни. Светка считалась на факультете личностью одиозной. Кавалеров было море, а вот замуж никто брать не спешил. Был один потенциальный женишок, Славик Кулькин, хилый очкастый ботаник. Близилось распределение. Светка до обморока боялась оказаться в какой-нибудь глуши. С таким трудом выбралась из своего Махасранска, была согласна даже на Славика. И Славик повел ее в дом знакомиться с матушкой. Матушка оказалась умнее великовозрастного сына и Светку раскусила моментально. Минут 10 она наблюдала за тем, как Славик трепетно держит Светку за руку, а та вырывает руку и широко зевает. Умная маман предложила Светке покинуть помещение без всякой надежды на возврат. Светка с трудом пережила этот облом. Времени до распределения оставалось совсем мало. Дементьев увидел ее рыдающую в курилке. Она прикуривала одну сигарету от другой и громко сморкалась в большой клетчатый платок. «Не прет?» – сочувственно спросил он. Светка посмотрела на Дементьева со злостью. «Пойдем куда-нибудь посидим», – благородно предложил он. «Кофейку попьем или там венца?» «Ты только умойся, а то подумает, что я злодей. Не хочу жениться на беременной девушке». «А ты женись на небеременной», — невесело усмехнулась Светка. «Да запросто», — в тон ей ответил Дементьев. Светка внимательно посмотрела на него. «Только имей в виду, денег у меня совсем мало. Мамка выслала все, что за лето с курортников собрала». «Свои люди, сочтемся», — рассмеялся он. О деньгах он как-то не подумал, но это явно подняло ему настроение. Они пошли к кафе напротив института, любимое место всех студентов. Взяли бутылку сухого белого, две чашки кофе и бутерброды с сыром. Светка с жадностью набросилась на бутерброды. «Голодная», — с жалостью подумал Дементьев. Ему всегда было жалко этих неприкаянных приезжих. Жуткие условия в общаге, столовая тошниловка, в комнатах ни телевизора, ни холодильника, из душа течет тонкой струйкой ржавая вода, на этаже вечно засоренный сортир, на грязной кухне из трех плит работают две конфорки, стирают в тазах, белье сушат на ржавых батареях в комнате. В общем, жизнь у этой бедной лимиты не сахар. Конечно, некоторые устраивались поприличнее, кому-то обеспеченные родители присылали денег на съем квартиры или хотя бы комнаты, кто-то успевал выйти замуж за москвича из корысти или по большой любви. Возвращаться на историческую родину почему-то никому не хотелось. Все стремились зацепиться в Москве. Кому-то везло, а кому-то не очень. Светка была явно из последних. Они сидели в кафе, пили винцо и трепались о жизни. «Женись на мне, Дементьев», — жалобно попросила Светка. «Женись, а то я пропаду, и это будет на твоей совести», — она жалко улыбнулась. «А цена вопроса», — поясничал он. Светка назвала сумму. Он прикинул, вполне хватит на подержанные «Жигули». В общем, ударили по рукам. Но договор был такой. Деньги платятся за прописку. Жить можешь тоже, пока. Вдвоем выживать в этом мире проще. Пополам квартплата, питание. Но до поры до времени, пока не случится судьбоносная встреча. У Дементьева, разумеется. И он не решит привести свою любимую к себе. То есть, когда представится возможность брака не фиктивного, а эффективного. Тогда извините. Все по-честному. Светка, конечно, согласилась. Можно подумать, у нее был выбор. Подали заявление, и она переехала к Дементьеву. Он спал на диване, она на раскладушке. Готовить Светка не любила, но сыграла роль южное воспитание. Всплыли в памяти мамины борщи с толченым чесноком, салом и галушками, вареники с картошкой, словом, старалась как могла. А Дементьеву все по кайфу. Обед есть, продукты в холодильнике тоже. В квартире прибрано. Не идеально, конечно, но ему идеально и не надо. Сам порядочная свинья. «Жигули» купил, но через месяц разбил. Чинить было неохота, да и не на что. В общем, бросил во дворе и разрешил дворовым мальчишкам в них хозяйничать, чему они были, естественно, несказанно рады. Со Светкой жили, в принципе, дружно. Так, собачились по-мелкому. В основном по хозяйственным вопросам. Кому мусор вынести, кому за хлебом сходить. У Дементьева не прекращались романы, и иногда он просил Светку перекантоваться у какой-нибудь подружки. Она вздыхала и нехотя уезжала на день-два. У самой Светки были все время какие-то трагические любовные истории. Бурные, кратковременные и непременно дурацкие, из которых она выходила тяжело, с истериками и депрессиями. А однажды оба напились с горя и оказались в койке. Обычная история. С той поры периодически Дементьев наклонялся к ее раскладушке, трепал ее сонную по плечу, и она, вздыхая, перебиралась к нему на диван. Спать с Дементьевым Светке нравилось. Красивое мускулистое тело, крепкие руки, никаких сантиментов. Она не любила все эти нюни и сопли в сахаре. Дементьев был не против бурного и непродолжительного секса, но дальше дело не шло. Ни одного цветочка, ни шоколадки, ни тортики к 8 марта. «Ты потребитель, Дементьев», — уговаряла его Светка. «А ты?» – парировал он. «Появись у тебя сейчас какой-нибудь мужик с хаты. Через 5 минут меня бросишь и не вспомнишь, как звали». Нет, это была неправда. В Дементьева она была уже влюблена, если не сказать больше. Но признаться в этом ему никогда, ни за какие коврижки. Светка была бедная, но гордая. И как все женщины, надеялась на лучшее. Придет он однажды домой, наденет тапки, вымоет руки, съест тарелку борща, поднимет на Светку глаза, задумается и увидит, наконец, какая она прекрасная и женщина, и хозяйка, и любовница, в конце концов. Просто лучшая Светка на свете. Но ничего такого не происходило. Все было как всегда. И по-прежнему, правда, все реже, он просил ее съехать на пару дней к подружкам в общежитие. Сволочь, в общем, та еще, что говорить. Но Светка его любила. Даже от любви и ревности хотела от него уйти, чтобы что-то до него дошло. Но не успела. Дементьев влюбился. Познакомился на Красной площади с приезжей девочкой. Девочка с очень серьезным лицом заняла очередь в мавзолей. Дементьев встал за ней и тихо, но твердо объяснил, что в столице полно более интересных мест, которые непременно стоит увидеть. Жительница маленького городка под Новосибирском стояла насмерть. Дементьев тяжело вздохнул и продолжил маяться в очереди. Вышли из мавзолея она с торжественным и скорбным лицом и плотно сжатыми губами. Он с непонятными надеждами и полным недоумением и умилением. «Странная девочка», — думал он, — «неужели такие остались в наше время?» Дементьев показал ей Москву, Арбат, предложил пообедать в кафе. Она отказалась, ограничились пирожками на улице. Довел ее до дома. Она остановилась у родственников на Войковской. Договорились, что встретятся завтра. Через 2 дня он проводил ее на вокзал. А еще через 2 недели улетел к ней в ее богом забытый городишко и сделал предложение. Она взяла сутки на раздумье. Эти сутки он валялся в замызганной гостинице и смотрел на часы. Она ровно через сутки позвонила и сказала, что согласна. Дементьев купил у бабульки на улице букет цветов и пошел просить ее руки. Дверь открыла мама, такая же строгая, с поджатыми губами. Ужина не предложили. Шампанское, что он принес, не открыли. Выпили чаю с печеньем юбилейное, и будущая теща строго принялась расспрашивать его про квартирные и материальные условия жизни ее дочери в Москве. Когда аудиенция закончилась, в прихожей Олина мать протянула ему свою руку. Он склонился, чтобы ее поцеловать, а она с возмущением руку выдернула. «Ну и замашки у вас! Я директор школы и член коммунистической партии!» Оля неодобрительно покачала головой, а он, бедный, совсем стушевался. В гостинице выпил 0,5 бутылки водки и даже слегка задумался. А стоит ли игра свеч? Но вспомнил Олины глаза, бездонные, как 2 холодных озера, ее косу, тонкие белые руки, талию в один обхват, и подумал, нет, не зря. Таких девушек в современной Москве нет. Не в смысле внешности, конечно. Договорились, что Оля уволится из детского садика, где она работала методистом, и через месяц, если все будет по-прежнему, приедет в Москву. На вокзале он притянул ее к себе, она поддалась, но сильно покраснела. «Какая, Господи!» – подумал он с восторгом и нежностью. В Москве Светке он сразу ничего не сказал, решил, что успеет. Пусть живет пока. Она по-прежнему варила обеды и пылесосила квартиру, А он по-прежнему ночью торкал ее в плечо, если была нужда. Светка сначала понервничала, а потом успокоилась. Все ведь шло своим чередом. Оля с отъездом тянула, то мама заболела, то на работе подменить некому. Прошло почти 3 месяца. Он даже слегка успокоился, может быть, не судьба, но тут пришла от нее телеграмма. Выпив кофе, Светка устроилась поудобнее, вытянула свои длиннющие ноги, положила голову на сумку и постаралась уснуть. На завтра было воскресенье, значит, надо было как-то убить день. Но ничего. В понедельник она пойдет к директрисе, и они разберутся. Директриса баба неплохая, сама, говорят, горя помыкала, тоже из приезжих. Как-нибудь договоримся, подумала Светка и почти совсем успокоилась. Светка работала на косметической фабрике технологом. Зарплата маленькая, многие уходили, не выдерживали. Начиналась аллергия на отдушки. У Светки тоже иногда припухали глаза и покрывались мелкой красной сыпью руки. Ничего, выпивала супрастин и ходила целый день, как сонная муха. А беременным девчонкам было совсем тяжело. Так и бегали целый день в туалет, рвало их от запахов нещадно. В воскресенье Светка сходила в баррикады на мультики, потом пошаталась по зоопарку, съела в пельменной 2 порции пельменей со сметаной и вернулась на вокзал. Утром поехала на работу. Минуя цех, сразу к директрисе. Та сидела за столом и громко сморкалась в большой платок. «Чё, Зоя Ивановна, и у вас аллергия?» – сочувственно поинтересовалась Светка. Та мотнула головой. «Простужена. Внук из детского сада заразу приволок». Светка без приглашения плюхнулась на стул и начала жаловаться на жизнь. «Муж выгнал?» – изумилась директриса. «А я-то думала, хотя бы у тебя все хорошо. За москвича вышла, жилплощадь есть». Она тяжело вздохнула. «Никого из нас бабоник судьба не обойдет, пока граблями не причешет». И, видимо, вспоминая что-то свое личное, она опять тяжело вздохнула. «Я ведь, Свет, с простой работницы начинала, потом техникум химический закончила, потом институт уже с дочкой на руках. 40 лет в это кресло села, зарплата приличная, квартиру дали, стенку полированную по записи, гарнитур кухонный. Как я о нем мечтала! Вот, думала, сейчас поживу, молодая еще, а всего сама добилась, своим горбом. А тут муж от меня и ушел, к медсестричке молодой». Его радикулит прихватил, она ему уколы и делала. Из поликлиники районной прибегала. Каждый день. Я на работе, а он ей свои ягодицы демонстрирует. Видно, ей понравилось. Как оклемался, так чемоданчик собрал и к ней, любимой. Хотел еще квартиру разменять, но тут я насмерть встала. Ни ты получал, ни тебе распоряжаться. А твой, значит, тоже помоложе нашел. Господи, ты ведь сама девчонка. «От тебя-то бегать!» Светка рассмеялась. «Моложе нашел, с косой до пояса, глазки невинные. Но такое у меня чувство, Зоя Ивановна, что не так проста эта штучка, как кажется, сердцем чую. А у него дурака совсем мозги заклинило. Ничего вокруг себя не видит». Светка тяжело вздохнула и закинула ногу на ногу. «С общагой поможешь, Зоя Ивановна?» – спросила Светка. «Может, в семейном, там потише?» «Какой потише! Ты что, Свет? Одиночки мужиков к себе водят, а в семейном драке пьянки и дети малолетние орут по ночам. Я с комендантшей тетей Любой поговорю. Она сможет тебя пристроить, если захочет. Ты все-таки у нас не работница, а технолог с образованием человек. Идет?» Светка кивнула. «Спасибо тебе, Зоя Ивановна». Надела халат, пошла, тяжело вздохнув, в цех. Та тоже вздохнула и махнула рукой. Под конец рабочего дня начальница вызвала Светку к себе. Радостная, договорилась. Комендантша сказала, что сдаст Светке комнату у себя в квартире. Квартирка была махонькой, с крохотной кухонькой, но двухкомнатная. Сын этой тети Любы служил где-то на Дальнем Востоке. Вечером после смены Светка поехала по новому адресу. Тетя Люба была женщиной суровой, без сантиментов, встретила Светку неласково. «Все в Москву претесь, женихов ловите, а сидела бы у себя на родине, в своей хате, да со своей мамкой, и замуж бы там по-людски вышла, и детенков нарожала. Где родишься, там и сгодишься», — гундосила она. Светка сидела на табуретке в прихожей, опустив голову, и молчала. «Начнешь перечить? Пошлет к чертовой матери. Иди тогда на вокзал». Тетка Люба, продолжая ворчать, прибиралась в Светкиной комнате. Бросила на диван подушку, одеяло и постельное белье. Показала, где умыться, и дала полотенце. Вскипятила чайник, насыпала сушек в плетенку и позвала Светку пить чай. Светка вышла после душа, отмытая и почти счастливая, накинулась на сушки и чай. Комендантша вздохнула, внимательно посмотрела на нее, достала белый хлеб и открытую банку сгущенки. Светка напилась чаю, раскраснелась и извинилась перед хозяйкой. Из последних сил застелила постель и рухнула, как подкошенная. Встала, как заново родилась. И сердце уже не так щемило. У нее появился, пусть временный, но дом. И это уже счастье. Вечером купила колбасы, сыру и торт «Прага». «Будем пировать», — объявила она тетке Любе. Та покачала головой. «Так быстро в трубу вылетишь, девка. Обеды я как варила, так и буду варить. Привычка. А ты продукты покупай. Идет?» «Господи, да, конечно, идет. Счастье какое, самой у плиты не стоять, а после работы поесть свежих щей или котлетку с пюре». И зажили они с тетей Любой одним хозяйством. Когда у той подскакивало давление, хозяйничала Светка. В субботу драила квартиру, полы, плитку, унитаз. Хозяйка приговаривала довольная. «Давно у меня не было такой чистоты, силы уже не те». Ругаться они не ругались. Так, бывало, поворчат друг на друга без злобы от усталости. А в общем, были друг другом вполне довольны. На стене у тетки Любы висела большая фотография ее сына-лейтенанта. «Симпатичный парень», — вскользь подумала Светка. «На отца, наверное, похож. Точно не на мать-колоду». А потом увидела в альбоме фотку молодой Любаши и взяла свои слова обратно. «Вот что время с людьми делает». И Светка с испугом посмотрела на себя в зеркало. Оля пыталась вести хозяйство, но это получалось у нее крайне плохо. Дома за нее все делала мама. Суп был жидкий и соленый, а мясо жесткое, как подошва. Дементьев смеялся. «Умница моя, хозяюшка, стараешься как!» Оля расстраивалась и начинала плакать. Дементьев брал ее на руки и нес в постель. Ему казалось, что там можно решить все вопросы. Но Олю этот аспект семейной жизни, похоже, не очень волновал. То есть, если честно, не волновал совсем. Ей хотелось, чтобы это все поскорее закончилось. А через 3 месяца она поняла, что залетела, и проплакала 3 дня. Все глаза выплакала. Дементьев же радовался, как дитя. Истинный дурачок. Оля и Москвы-то толком не видела, в театры не походила, на выставки, только продуктовые в соседнем доме и плита с кастрюлями, а теперь еще пеленки с распашонками прибавятся. И вот за всем этим она в Москву торопилась. Но не аборт же делать, не приведи Господи, потом и вовсе не родишь. И кому она будет нужна? Даже этот влюбленный дурачок Дементьев откажется от нее. Мужа она так и не полюбила. А что такое любовь? Оля не знала и не понимала, не всем же дано. А может, все впереди? Ну, в смысле любви. А может, вообще нет ее этой любви? Все писатели и поэты выдумали, чтобы на хлеб себе зарабатывать. Вон, мама прожила без любви, ничего, жива, карьеру сделала, человеком стала. А Дементьев этот все с поцелуями и нежностями лезет. Сю-сю да сю-сю. Честно говоря, утомляет. И это мягко говоря. А про ребеночка услышал, чуть из штанов от счастья не выпрыгнул. Теперь у нас будет полноценная семья. Как будто сейчас Оля неполноценная. Чушь собачья. А тут токсикоз начался и все прочие прелести. От еды тошнит, от готовки тоже. От запаха стирального порошка выворачивает. Хочется лежать целый день и в стену смотреть. А тут еще муженек и есть хочет, и, извините, всего остального. Пятки ей щекочет веселиться. Двинуть бы этой пяткой ему промеж ног. Однажды так закричала «Отстань!», что он опешил и 3 дня молчал, дулся. Счастливое было время, а потом опять снова здорово. В общем, не жизнь, а каторга. К родам мама приехала помогать. Дементьев сопротивлялся как мог, но тещенька, мать ее, все равно явилась. Началась инспекция квартиры, пошла по углам шарить. Здесь пыль, там паутина, все претензии к нему, зятьку нерадивому. Он ей: «Пардон, мадам, хозяйка здесь. Так, между прочим, ваша дочь, а я, извините, деньги в дом приношу». Мадам сказала: «Ха!» Зычно, со вкусом. Всю свою душеньку вложила в это. Ха! Типа, что хозяйка это и без тебя, дурака, понятно. А то, что деньги это не просто, ха! А это целых два, ха-ха, если не больше. Короче, если жизнь и до того была не мед, то сейчас стало тошней не придумаешь. Дементьев начал по вечерам после работы зависать то в кафешке с приятелями с работы, с пивком, то у Борьки Шапира на флету. Борькины родители свалили в Америчку. Так нежно и слегка пренебрежительно называла страну неограниченных возможностей Борькина мама, тетя Хая. Борька дурак, ехать отказался, ему и здесь было неплохо. Хата на чистых прудах и дача в удельной. Спасибо деду Боруху, папаше тети Хаи, который честно и самозабвенно трудился всю свою нелегкую жизнь в бытовке. Короче, был цеховиком. А тогда это были серьезные люди. Честное слово тогда еще было в почете, а Борькин дед в авторитете. Дед Барух комстралил металлические остродефицитные пуговицы, чинил вязальные машинки «Северянка» и на раз разбирал и собирал лодочные моторы. Борька уважительно называл покойного деда «деловарь». Деда Борька не застал, знал только, что тот его рождения очень ждал. Зятя своего Борькиного папашу слегка презирал, тот был простым инженером из серии «Чтоб ты жил на одну зарплату». Но любимой дочери, красавице Хаи, уступил, вздохнув, что любовь она, конечно, важнее. И с грустью и тяжелым вздохом вспомнил свою красавицу Раечку, мать его единственной горячо обожаемой дочери, жизнь с которой была недолгой, но ох, какой счастливой! А в Америчке тети Хаины гены проснулись. Видно, она наконец поняла, что от любимого, но такого неловкого мужа, как и от природы, ждать милости придется долго. И тогда тетя Хая открыла в Бруклине русский ресторан с борщами, блинами, икрой и цыганами. И бизнес не пошел, взлетел. Родители звали Борьку и по-плохому, и по-хорошему, обещали райскую жизнь, сулили любые блага и удовольствия, дом с видом на океан, машину на выбор, цена не имеет значения, икру на завтрак и лобстеров на обед, Лас-Вегас, Атлантик-Сити, играй в казино, купайся в океане, гоняй на машине, встречайся с красивыми девушками, самыми красивыми. Словом, живи в свое удовольствие, в полный рост, так сказать. А этот кретин съездил пару раз к маме и папе, послушал шальных цыган, попробовал лангустов и сказал, что дома лучше. Ему и вправду было особо ничего не нужно. Джинсы, куртка, пара маек и свитеров. Лыжи зимой в Сокольниках, рыбалка летом на Ахтубе, хинкальная дядя Бесо и селедка с картошкой и квашеной капустой. Подружки у Борьки, конечно же, были, как без них. Но это были какие-то худосочные, бледные и томные девицы, как правило, интеллектуалки или считающие себя таковыми, мало приспособленные к реальной жизни. Но их сближало одно. Все они страстно и дружно хотели за Борьку замуж. Но склонить его к этому делу было почти нереально. Особенно он утвердился в своей установке, посмотрев со стороны на семейную жизнь своего дружка Дементьева. Пропадать у Борьки было почти счастье. Всегда было пожрать и выпить, спасибо тете Хае, квартира в центре, мозг никто не выносит. Жарили картошечку на огромной старой сковородке, вспарывали банку балтийской киречки и разрезали на четыре части крепкую головку репчатого лука. Холодную водочку разливали в раритетные хрустальные стаканы XIX века, оставленные по неосторожности забывчивой тетей Хаей. Говорили о жизни. Дементьев восторгался Борькиным минимализмом и честно признавал, что он бы так не смог. Давно бы грел задницу на Гавайях. Но, как известно, бодливой корове бог рога не дает. Борька сочувствовал Дементьеву сдержанно. Каждый человек – хозяин своей судьбы, но он искренне не понимал, что так долго и муторно можно расплачиваться за пару месяцев умиления и свежего секса. Иногда Когда было совсем тошно, Дементьев оставался у Борьки ночевать. Однажды, в минуту свирепой и отчаянной тоски, завис на 3 дня. Дверь в родной дом ему открыли спустя 20 минут. Теща стояла на пороге, явно раздумывая, а стоит ли вообще его пускать. Дементьев отодвинул ее плечом и прошел в свою квартиру. «Оля в роддоме!» – злобно бросила теща. «Что ж, у нее было право так с ним говорить». «Родила?» – вяло поинтересовался Дементьев. «Скотина!» – сквозь зубы бросила теща и пошла на кухню. Он принял душ и завалился спать. Честно говоря, ему все было по барабану. К вечеру Оля родила мальчика. «Собирайся!» – гаркнула теща. «И морду свою опухшую помой! Еще не хватало, чтобы у нее пропало молоко, урод недоделанный!» «Мадам, вы же позиционируете себя как культурную женщину!» – юродствовал он. Оля выглянула в окошко, бледная и измученная, написала записку, в которой обращалась исключительно к матери. «Я лишний на вашем празднике жизни», — продолжал изгаляться Дементьев. Теща не смотрела в его сторону, жена тоже даже не махнула рукой. Домой ехали молча. Из дома он позвонил Борьке и сказал, что у него родился сын. Борька вздохнул. «Ну, наверное, поздравляю». «Философ, блин!» – разозлился Дементьев и бросил трубку. «Хотя при чем тут Борька?» Теща храпела на его диване. Он взял раскладушку и пошел на кухню. Раскладушка с трудом втиснулась в узкий кухонный проем. Ноги на кухне, голова в коридоре. И так, похоже, придется провести остаток жизни. Через 3 дня забрали Олю с мальчиком из роддома. И началось. Если бы он только мог предположить. К ребенку его не подпускали, даже когда купали его в ванночке. Гуляла с мальчиком теща. Оля в это время спала. Обедать они садились вдвоем, Ольга и мамаша. Ему не предлагали. Периодически он уходил к Борьке и напивался. Несколько раз прогулял работу. Сделали последнее предупреждение. Он попробовал поговорить с женой, умолял, чтобы та отправила мать домой, убеждал, что все еще может наладиться, просил, чтобы она доверила ему сына, пытался убедить, что во всем виновата ее мать. Оля молчала, плотно сжав губы. А потом усмехнулась и сказала: «На тебя надежды нет, я тебе не верю. Ты деклассированный элемент, пьяница и бездельник, и мама будет жить здесь со мной, это не обсуждается». Вечером он собрал вещи и ушел из дома. Он позвонил в Борькину дверь и услышал, как тот по-стариковски шаркает тапками по полу. Увидев Дементьева с чемоданом, Борька вздохнул и сказал: «Проходи». Вечером, когда разлили водку и порезали колбасу, Борька спросил: «Ну а дальше?» «Гонишь?» – усмехнулся Дементьев. «Да нет, живи», – ответил Борька и добавил: «Пока, а там видно будет». И Дементьев забухал. А что? Был повод. Жалко было не развалившейся семьи. Он понимал, что семьи, в общем-то, и не было. К сыну он прикипеть не успел, не дали. И в том нет его вины. Ольгу он уже не любил, по крайней мере, даже не скучал по ней. Да и любил ли вообще? Придумал себе сказку про белого бычка, а теперь глаза раскрылись. Не было там ничего такого, из-за чего стоило так лопатить свою жизнь. Жалко квартиру. Единственное, что осталось у него после ухода мамы. Боже, как они мечтали о ней. Говорили по ночам. Мама придумывала, какие сошьет занавески и где повесит фотографии. Брали деньги в долг на первый взнос. Мама бегала по 3 работам, чтобы этот долг отдавать. Он на 1-м курсе на все лето уехал строить коровники, чтобы отдать последнюю порцию долга. Отдал. После похорон мамы, хотя денег с него никто не требовал, но он думал, что мама была бы им довольна. А теперь в его, в маминой квартире, живут 2 абсолютно чужие тетки и пользуются ее полотенцами и чашками. Правда, там еще живет его сын, но это осознавалось с трудом. Борька наивно предположил, что, может быть, дамочки, как он их называл, съедут обратно в свой Зажопинск, на родину, так сказать, в чистый воздух и неиспорченную экологию. «Наивны», — рассмеялся Дементьев. Кто же добровольно съедет из отдельной квартиры с газом и горячей водой? Из Москвы, в конце концов. Таких дураков, как ты, Борька, кто от комфорта отказывается, на свете больше нет. С работы его все-таки поперли. Сколько можно терпеть? Жил он по-прежнему у Борьки. Дома тот бывал нечасто, то в Карелии на байдарках, то на машине с приятелями по военно-грузинской дороге, то на Алтае, то в монастыре в Улан-Удэ. Деньги есть, но человек свою жизнь не прожигает, а живет с интересом и пользой для души и тела. А Дементьев попивал, считал, что жизнь не удалась, полная разруха. И вылезать из этого дерьма не было ни сил, ни желания. Борька приезжал, смотрел на него с жалостью и укоризной, тяжело вздыхал и говорил: «Я ведь тоже водочку люблю, под настроение и хорошую закуску, но я никогда не сопьюсь. Гены! Еврей-алкоголик – нонсенс! Дед Боров в день выпивал 2 стакана водки, и так до конца жизни. А у тебя другие гены, и папаша был пьяницей. Так что край, Витька, близок, еще пара шагов. Ты знаешь, я людям нотации не читаю, не в моих правилах. Каждый живет как хочет, но мне как другу на это смотреть непросто. Сделай выводы». «Мне уйти?» — усмехался Дементьев. «Да я не в обиде, ты и так мою опухшую рожу долго терпел. Понимаю, обрыдло. Я уйду, Борька, уйду». «Да живи, ты мне жить не мешаешь. Только на работу попробуй устроиться. Может, меньше бухать будешь?» На работу не брали, во всяком случае, на приличную. Оно и понятно. Борька устроил его в общество охотников и рыболовов охранником. Денег, понятное дело, копейки, но на колбасу и хлеб хватает. И на пузырь, кстати, тоже. Однажды он поехал на свою квартиру. Дверь открыл толстый лысый мужик с голым пузом и в растянутых трениках. «Тебе кого?» – неласково спросил мужик, почесывая волосатое пузо. «Ольгу позови», — сказал Дементьев. «А, понял». Мужик крикнул: «Люлёк, здесь твой бывший нарисовался». В коридор выскочила Ольга, располневшая с короткой стрижкой в тесном и грязноватом халате. «Чего явился?» — спросила она. «Ласковая моя», — усмехнулся Дементьев и добавил резко: «Сына покажи». Бывшая жена вскинула подбородок, поставила ноги на ширину плеч, руки, естественно, в боки. «Сына, значит», – прошипела она. «А ты-то какое к нему имеешь отношение? Ты хоть на копейку ему конфетку за эти годы принес? Пару трусов купил, алименты платил, а теперь о сыне вспомнил?» Ольга двинулась на него грудью. Дементьев отступил шаг к двери, однако хрипло повторил: «Ваньку покажи». «А нету Ваньки. В деревне он с мамой. И был бы, не увидел». «В общем, так, милая», — медленно проговорил Дементьев. «Квартирку придется разменять, в коммуналку поедешь, к соседям и тараканам. Маму можешь с собой прихватить, и это чмо тоже», — он кивнул на Ольгиного хахаля. «За Ваньку в суде буду бороться, не сомневайся. Кончилась твоя вольготная жизнь, птица моя». Он достал из пачки сигарету и закурил. Пузан вынес ему из кухни пепельницу. Ольга стояла, бледная, как полотно. Все молчали. Потом Ольга пришла в себя. «Значит так», — спокойно сказала она, — «Ваньку тебе не видать, как своих ушей. За 3 года ни копейки алиментов, ты безработный пьяница, бомж». Она улыбнулась. «А квартирку?» — тут ее улыбка стала приторно-сладкой. «Попробуй разменяй. Только я в суде докажу, что ты за все эти годы ни копейки не заплатил, и все соседи подтвердят, что ты меня бросил с грудным ребенком и что с работы за пьянку вылетел. А потом ты меня знаешь, Дементьев». Она подошла к нему вплотную. «Ни пяди, слышишь? Ни пяди. Даже лучше не суйся, не мешай жить. Съем и не подавлюсь». «Ты же меня знаешь», — повторила она. «Вещи отдай», — прохрипел Дементьев. «Мамины фотографии». Ольга открыла шкаф и бросила к его ногам давно собранную сумку. Он поднял ее с пола и вышел прочь. Через полгода, сильно смущаясь, Борька сказал, что в его жизни намечаются серьезные перемены. Он долго мямлил и, наконец, разродился. Дело было в том, что заядлый холостяк Борька влюбился и надумал жениться. Дамой его сердца оказалась серая тихая мышка по имени Соня, учительница музыки. Соня ждала ребенка. «Понял», — сказал Дементьев. «Сколько времени на сборы?» Борька отчаянно замотал головой. «О чем ты говоришь?» «Но я же не полный дебил, Шапира. Ты и так сделал для меня то, что родной отец не сделает. Уберусь в 3 дня, обещаю». Борька сидел на диване, уронив голову в руки. «Слушай, Витька», — наконец проговорил он, — «тут такая тема», — он почесал косматый затылок, — «можешь жить, короче, на дачке в Удельной». И Борька поднял глаза на друга. «Дачка небольшая, но теплая. Есть газ и голландская печь. Вода, правда, на улице, и сортир тоже». «Да, в полу щели. Утеплишь, в сарае валяются куски старого ковролина. Кастрюли, сковородки и всей кухонной дребедени там навалом. Одеяло и подушки тоже есть. Постельное белье возьмешь отсюда. У деда был огород, но сейчас все, конечно, в бурьяне, и огородник из тебя, как из говна пуля. Но захочешь выжить, короче, все в твоих руках». Борька встал, подошел к Дементьеву и похлопал его по плечу. Дементьев сидел на стуле, опустив голову. Когда к нему подошел Борька, он встал и обнял его. Горло сжало спазмом. «Спасибо тебе, брат. Не люблю сопли разводить, но ближе тебя у меня никого нет. Всю жизнь ты меня вытаскиваешь и спасаешь». Они крепко по-мужски обнялись. Через 2 дня Дементьев сошел на перрон станции Удельная. Присел на скамеечку, закурил и оглянулся вокруг. Синее небо, зеленые сосны, тишина и благодать. Счастье, короче. Он легко поднялся со скамейки, подхватил чемодан и направился на поиски Борькиного дома. На ветхом о времени штакетнике висела проржавевшая табличка с номером дома. Из-за густого заросшего сада дома почти не было видно. Он толкнул калитку, и она легко поддалась. К дому вела тропинка, узкая, заросшая и извилистая. Дом находился в самой глубине участка. Подойдя к нему, Дементьев остановился и присвистнул. Дом был небольшой, потемневший от времени, с разбитым и шатким крыльцом и большими окнами, с осыпавшейся краской на рамах. Он вставил большой старый ржавый ключ в замок и с трудом провернул его. Дверь, разбухшая от времени, поддалась с трудом. Он вошел в темный коридор и попытался нашарить кнопку выключателя. Под потолком неярко вспыхнула лампочка Ильича. Он огляделся. Большой кованый сундук, заваленный газетами, несколько пар старых резиновых сапог, одни кирзачи, рваные плетеные корзины. Он прошел в комнату. 2 железные кровати с панцирными сетками и свернутыми полосатыми матрасами. Дубовый круглый стол. 2 венских стулья, старый массивный гардероб с потемневшим зеркалом, торшер с прожженным абажуром, над столом еще абажур, оранжевый, шелковый с кистями. На окнах серые от времени и пыли занавески. Он прошел на кухню, пластиковый серый стол, 3 табуретки, маленький пузатый Саратов, газовая плита, полки с посудой, еще одна узкая комнатка, видимо, спальня Боркиных родителей, с диваном и старым телевизором «Рекорд». Наверняка не работающим. Он поднялся по узкой шаткой лестнице на 2-й этаж. Мансарда со скошенными стенами и круглым окном, кровать, письменный стол, железная дорога на полу, металлическая пожарная машина. Понятно, Борькины владения. Дементьев спустился на 1-й этаж и распахнул окна. В дом ворвался свежий ветерок. Он сел за стол, закурил и подумал, что абсолютно счастлив. Давно забытое ощущение. Он расстелил пахнущей прелостью матрас, достал из шкафа подушку, одеяло и лег на кровать. Металлическая сетка жалобно скрипнула. «Все завтра», — подумал он, — «все завтра. И уборка, и обустройство». Дел было по горло, но это его не пугало, а наоборот, почему-то радовало. Он вздохнул, перевернулся сбоку на бок и моментально уснул. Проснулся Дементьев среди ночи, замерз. Вышел на крыльцо, закурил сигарету. Небо было темным, почти черным и очень низким. Казалось, что звезды совсем рядом. Встань на цыпочки и протяни руки. Пахло какими-то пряными цветами. Запах был густым и влажным. В доме напротив теплым розоватым светом светило узкое окно. Тишина была такая, что тревожно замерло сердце. «Началась другая жизнь», — подумал он. Непонятно какая, но точно другая. Хотелось надеяться, что лучше предыдущей. Утром он почувствовал необыкновенный прилив сил и желание жить. Такого с ним не было уже давно. Сначала он принялся за дом. Как матрос палубу драил темные деревянные полы, мыл окна, стирал занавески, снимал паутину, вынес на улицу матрас, подушки и одеяло, перемыл с песком посуду и плиту, потом взялся за участок. Нашел в сарае ржавую косу и кое-как неумело покосил траву. Вырвал огромные кусты крапивы вдоль забора, собрал ветки и шишки, нашел в подполе огромный пузатый самовар, тоже отдраил его и поставил на крыльцо. Предстояло еще разобраться с этим нехитрым устройством. Потом он облился холодной водой из шланга и в изнеможении уселся на крыльцо. Хотелось спать, но еще больше есть. Кряхтя он поднялся со ступенек, оделся, запер дом и пошел на станцию. Там зашел в продуктовый магазинчик. За прилавком стояла молодая, сильно накрашенная, пышногрудая бабенка в переднике и белой кружевной накрахмаленной наколке на пышных, ярко-рыжих волосах. Продавщица с неподдельным интересом в упор разглядывала Дементьева. «Здрасте», — буркнул он. «И вам не хворать», — весело ответила бабенка и со смешком спросила. «Выпить и закусить?» Он кивнул, она бросила на весы колесико краковской колбасы, достала с полки банку сайры, два плавленных сырка «Дружба», банку маринованных огурчиков и батон хлеба. «Пойдет?» – поинтересовалась она. Он кивнул. «А вы знаток». «Жизнь такая?» – вздохнула она. «Опыт». Он медленно складывал продукты в пакет, потом почему-то смущенно опустив глаза бросил. «Бутылку добавь». «Беленькой?» – живо откликнулась она. Он расплатился и уже направился к выходу, и тут она окликнула его. «Дачник, что ли? Или сторожишь у кого?» «И то, и другое!» – бросил он и вышел на улицу. Прямо у платформы был разбит маленький базар. Бабульки торговали всякой всячиной, крохотной молодой морковкой с кружевными зелеными хвостиками, мелкой картошкой, зеленью, семечками. Забулдыжного вида мужичок продавал разложенную на газете мелкую рыбку, плотву, карасиков. Дементьев сглотнул слюну. Он пересчитал деньги, хватало на 2 кило картошки, кучку рыбешки и пучок укропа. В доме была красота! Пахло свежим и влажным деревом и скошенной травой. Он включил холодильник, старенький Саратов недовольно заворчал и затрясся. Дементьев вышел на крыльцо, разложил газету и начал чистить рыбу, поставил варить картошку. Нашел старую тяжелую чугунную сковородку, налил масло, и когда оно зашипело, бросил туда почищенную рыбешку. На полке в стеклянной банке лежала крупная серая спекшаяся соль. Он мелко нарезал укроп и посыпал им уже сварившуюся картошку. На большом блюде разложил рыбу и картошку, открыл банку огурцов и тоже разложил их по краю блюда. Получилось красиво. «Эстет, блин!» – вслух сказал он. Сев за стол, открыл бутылку водки, налил полный граненый стакан и принялся пировать. Определенно, эта жизнь ему начинала нравиться. Светка уже успела нафантазировать себе кучу всего. Приезжает лейтенант Коля Николаша, тетя Любин сын. И у них со Светкой начинается любовь, пылкая и страстная, как в лучших книгах. Они, конечно, женятся, рожают детей и живут душа в душу, ясное дело. Светка даже была готова уехать с ним в Тму-Таракань, в военный городок. Что ей это Москва? Много она видела от нее радости. Ей очень хотелось почитать Николашины письма, но тетя Люба читала их одна за плотно закрытой дверью, а потом прятала у себя в комнате. «Ладно, разберемся», — думала Светка. «Ты только поскорее приезжай, лейтенант Коля Николай». Как-то вечером тетка Люба вызвала ее на кухню. «Разговор есть», — почему-то смущенно сказала она и тяжело вздохнула. Светка поудобнее пристроилась на табуретке. «В общем, едет мой Николай в отпуск», — начала комендантша. Светка, с трудом скрывая радость, кивнула. Тетка Люба замолчала, Светка улыбнулась. «Чему радуешься?» — спросила хозяйка и, вздохнув, добавила. «Съехать тебе, девка, придется, так что ищи жилье». «А что, не разместимся?» — удивилась Светка. «Я у тебя в комнате поночую, а там, кто знает», — рассмеялась она. Тетка Люба внимательно посмотрела на нее и покачала головой. «Дура, я знаю, жениться он едет, к невесте. Со школы он ее любит, Катерину свою. Она с ним в гарнизон ехать не захотела, в институт поступила, в медицинский. Потом замуж выскочила, дочку родила, потом развелась. И написала ему, что любит только его и любила всю жизнь. И прощения в каждом письме просила. А он и простил. Никто, говорит мне, мама, кроме нее, Катьке не нужен. И дочку ее воспитаю, как свою. В общем, свадьбу будем играть. Такие вот, Светка, дела. Светка молчала, опустив голову. В который раз жизнь надавала по морде. В который раз, а все никак не привыкну, подумала она и разревелась. Тетка Люба молча гладила ее по голове. На следующий день Светка собрала вещи и съехала в общежитие. В комнате, кроме нее, жили еще три девчонки. Вечером после работы они усталые варили кастрюлю макарон, вываливали в нее банку тушенки, ставили на стол две бутылки портвейна и начинали культурно отдыхать. За это время успевали 10 раз поссориться, столько же помириться, предъявить друг другу возможные и невозможные претензии, упрекнуть друг друга, обозвать и даже оскорбить, что не мешало им после всего этого обниматься, целоваться и громко и надрывно петь жалостливые песни о любви. Вместе, разумеется. Светка и пела вместе со всеми, и пила, но день ото дня ей становилось все тошнее и тошнее. А на фабрике был вообще полный бардак. Магазины заполонили и импортные духи, и мыло, и косметика. На этом фоне продукция не выдерживала никакой конкуренции. Говорили, что нужны новое оформление, упаковка, реклама. Нужен новый хозяин со свежим взглядом. Настала другая эпоха. Зарплату задерживали на несколько месяцев. Да и вообще это была не зарплата, а слезы. Жить на нее было нельзя. И Светка уволилась. Устроиться по специальности смешно. Предприятия замерли, вся страна превратилась в большой рынок, все торговали. И Светка пошла торговать. А куда деваться? Продавала в Лужниках сумки. Хозяин был жучила еще тот. Все норовил недоплатить, хоть рубль, но скрысить. Светку, однако, побаивался. Знал, что если что, откроет такой ротик, вся Лужа прислушается. Вместе с напарницей Наташей, девочкой из Мариуполя, сняли однокомнатную квартиру. У черта на куличках, зато сами себе хозяйки. В общем, зажили вполне сносно. Наташа готовила обед, Светка драила квартиру. Жили мирно, так уставали, что не до претензий. Падали в кровати без задних ног. Деньги зарабатывали приличные, по крайней мере, и на квартиру хватало, и на еду, и на приодеться в родных Лужниках. Наташка крутила роман с хозяином, все надеялась, что он на ней женится. А Светке было не до романов, ну их всех к чертям. Хотя предложения, конечно, поступали, особенно от пылких коллег, бывших жителей Кавказских республик. Все было вроде бы и ничего, одета, обута, сыта, но почему-то временами было так тошно, хоть в удавку лезь. В отпуск поехала домой к маме. Все бывшие подружки уже отвели своих деток в школу, все замужем, кто лучше, кто хуже, но у всех семьи, все, как говорится, при делах. Одна Светка болтается как... Ну, в общем, понятно что. Ни ребенка, ни котенка. И на что 12 лет в Москве потратила? Мать рыдала, умоляя остаться. Здесь и квартира своя, и дачка, и всегда будет тарелка горячего супа, и своя кровать, и всегда будет кому пожалеть, родная мать рядом. Но она уже считала дни до отъезда в Москву. Наваждение какое-то, наркотик. В родном Приморске ей уже было душно. А потом, кому охота возвращаться проигравшим? Светка была точно не из таких. Однажды в магазине сперли 2 сумки, одни из самых дорогих. Ушлую Светку обвели вокруг пальца, как девочку. Работали профессионалы. Хозяин устроил дикий скандал и потребовал сразу все деньги. Сумма для нее была неподъемная. Только из отпуска оставила маме на новый холодильник и телевизор. Светка попробовала договориться добром, отдавать деньги частями, но хозяин уперся. Короче, она плюнула и хлопнула дверью. Работу ей предложили тут же, только она вышла из магазинчика. Но она гордо прошла мимо, отрицательно покачав головой. Понимала, что в луже не останется ни на минуту. «Будем поднимать статус», — усмехнулась она и спустилась в метро. Она вернулась в свою квартиру. Наташка открыла дверь и внимательно посмотрела на нее. «Пропусти!» — сказала Светка. Наташка отступила. Светка сбросила туфли и прошла в комнату, легла на диван. Наташка подошла к ней и сказала: «Надеюсь, ты понимаешь, что оставаться здесь больше не можешь». «Да?» — усмехнулась Светка. «А это еще почему?» «Ты еще спрашиваешь?» — возмутилась Наташка. «Из магазина ты ушла, долг не вернула, Алику нахамила. Он будет против, чтобы ты тут жила». «А мне насрать на твоего Алика. И на тебя, кстати, тоже. Еще за 2 недели у меня уплачено. А там я сама съеду. Противно смотреть на твою подобострастную рожу. А ты продолжай, валяйся под ним. Надейся, что женится». «Мое дело», — отрезала Наташка. «У меня хоть мужик есть, а ты от голодухи совсем озверела». Светка рассмеялась. «Да если бы я захотела, у меня таких аликов было бы каждый день по-свежему», и добавила со вздохом. «Дура ты, Наташка!» 2 дня провалялась дома. Думала, что делать, куда бежать. В торговлю не хотелось, хоть убей. Ни под каких аликов, фазиков и тимуров. А куда еще податься? Как-то поехала на Арбат прогуляться. Дома совсем тошно стало. Шла себе прогулочной походочкой, ела мороженое и глядела по сторонам. Ее окликнули, она обернулась. За шатким столиком со всякой сувенирной ерундой стояла Катька Лебедева, одногруппница из института. Разговорились, понятное дело. Катька рассказала, что торгует здесь уже 5 лет. Бизнес идет неплохо и даже очень. Предложила выпить кофейку в кафешке напротив. «А прилавок?» – удивилась Светка. «Присмотрят», – махнула рукой Катерина. «Здесь у нас, знаешь, какая взаимовыручка? Все как братья и сестры. Кто не состоит, конечно, в более интимных отношениях». И Катька рассмеялась. Сели в кафе, заказали по салатику и кофе. Катьку здесь знали все. Оно и понятно. Она рассказала, что вышла замуж, познакомились здесь, на Арбате. Парень хороший, москвич, есть квартира в Чертанове. Но к квартире прилагается свекровь, тетка до жути вредная. Правда, сидит с Катькиной дочкой, и за это спасибо. Муж художник, рисует шаржи, мечтает накопить на квартиру, но, понятно, цены такие, вряд ли получится. Катька, тем не менее, не горевала. Есть жилье, есть работа, есть дочка и любимый муж. Спросила, как дела у Светки. Та тяжело вздохнула и поведала подруге свою невеселую историю. «Значит так», — сказала Катька, — «у меня еще в Измайлово прилавок есть. Бусы, браслеты и серьги — все из янтаря. Делает это потрясающая тетка, самоучка. Но торговать сама она не хочет. А кого не возьму, только убыток. Пойдешь ко мне?» Светка молчала. «Я поняла», — сказала Катерина, — «в торговлю не хочешь. Но это не лужа, да и не рынок. Атмосфера там творческая и дружеская. Ребята либо художники, либо при... Публика веселая, интеллигентная, и покупатели такие же. Иностранцев много, не работа, удовольствие. Я бы сама там стояла, но боюсь потерять точку на Арбате. Без меня тут все загнется. Платить буду за выход и проценты. Не волнуйся, не обижу, потому что понимаю, что и ты меня не обманешь. Комнату снимешь в тех краях, на первое время денег одолжу, потом отдашь. В общем, соглашайся, Светка, не пожалеешь». «А куда мне деваться?» – вздохнула та. «Ну ты и нахалка!» – рассмеялась Екатерина. Встретились на следующий день, поехали в Измайлово. Место было неплохое, на центральной аллее. За прилавком стояла молодая девица со скучающим видом и сигаретой в зубах. «Курим, значит!» – зашипела Катька. Девица вздрогнула и бросила бычок. «Ну и какие успехи?» – зловеще продолжила Катерина. Девица хмыкнула носом и пожала плечами. Катька окинула цепким взглядом прилавок и сказала: «Понятно. Собирай манатки и проваливай». Девица начала суетливо собираться, Катька молчала и смотрела в сторону. «До свидания», – прошелестела неудавшаяся продавщица. Катька промолчала. «Сурово ты с ней», – усмехнулась Светка. «Одни убытки с этой дурой», – скривилась Катька и бодро сказала. «Ну, а теперь встаем». «Прямо сейчас?» – испугалась Светка. «А чего время тратить, раз уж приехали?» Они зашли за прилавок, и Катька начала мастер-класс. Светка только диву давалась. За 2 часа подруга продала 2 браслета, 3 бус и 3 пары серег. Подошла группа иностранцев. «Это поляки», — прокомментировала Катька. «Ничего не купят. У них своего янтаря завались. Так что особо силы не трать. Эти из интереса лывятся. А вот этот наш клиент — америкос». И Катька начала кокетничать с выгодным покупателем. Разумеется, на английском. Тут и шутки, и прибаутки. Впарила бусы для престарелой матушки, а в подарок маленькую матрешку. Американец пришел в восторг и прикупил еще браслет. «Матушка будет счастлива», — убеждала его Катька, называя янтарь осколком солнца. «Поняла?» — под вечер спросила она Светку. Светка печально вздохнула. «Ты гений, Кать. У меня так вряд ли получится». «Ха!» — ответила довольная Катька. «Не боги горшки обжигают. В общем, завтра приступишь». И научила некоторым премудростям. Во-первых, улыбка до ушей. Во-вторых, в уши, на шею и пальцы свой товар. В-третьих, в коробке мелкие сувениры для хороших покупателей и иностранцев. «У тебя получится, я не сомневаюсь». Светка вышла на работу через 2 дня, как только нашла комнату. Особо не привередничала, главное, чтобы было близко от работы. Взяла с собой бутерброды, чай и кофе продавались на месте. Надела на себя кучу янтаря и встала за прилавок. Познакомилась с соседками. Та, что справа, Тоня, торговала фигурками из цветного стекла. Птичками, бабочками, белочками, цветочками. Недорого и симпатично. Покупателей лом. Ленивая Рая торговала вместе с мужем дымковской игрушкой. Этот товар тоже шел неплохо. И Рая, и Тоня помогали Светке, советами, разумеется. Но всем польза. Обстановка была и вправду вполне дружелюбная. Светка нервничала ни одной продажи. Товарки ее поддерживали. Не все сразу. А к вечеру она продала целый комплект. Серьги, бусы и браслет симпатичной даме лет 70. Та убеждала, что янтарь имеет целебные свойства, помогает от давления и головных болей. Светка взяла это на вооружение. В общем, недели через 2 дело пошло. Светка освоилась, стала побойчее. Катюха на нее не нарадовалась. Через 3 месяца Светка сняла однокомнатную квартирку. Крохотную, плохонькую, в хрущобе на 1-м этаже, но зато отдельную. Никто мозг не выносит. Приходишь домой – тишина. Пельмешек сваришь, чайку нальешь и к телевизору. Через 1/2 фернисаж стал родным домом. Всех знает, со многими приятельствует, публика веселая, не вредная. Да и покупатели, не лужниковские хабалки, которые за рубль готовы удавиться. Как-то сходили с Тоней в кино, пару раз посидели с Катюхой в кафешках. Жизнь была вроде бы и неплохая, грех жаловаться. Но одиночество... Как Светке хотелось семью, мужа, детишек. Смотрела на Катькину дочку и сердце замирало. А к весне у нее начался сумасшедший роман. Его звали Алан, и был он осетин. Черные волосы, синие глаза, красив как бог. Алан возил из Таджикистана, Туркмении, Азербайджана, Турции ковры. Покупали их в основном иностранцы. Бизнес шел прекрасно. Через 1 месяц Светка переехала к Алану. Тот снимал прекрасную большую квартиру с хорошим ремонтом. А к лету она поняла, что беременна. Они расписались. Алан уговаривал ее сидеть на хозяйстве, и она с радостью согласилась. Денег на жизнь вполне хватало. В июне поехали в Турцию. Алан по делам, а Светка отдыхать. Целый день валялась на море, объедалась фруктами, а вечером приезжал муж, шли ужинать в ресторан. Светка была счастлива, наверное, впервые в жизни. Так счастлива и так спокойно, что даже становилось страшно. Казалось, так не бывает. Вернулись в Москву. Светка целый день драила квартиру, готовила обед, пекла пироги. Впервые почувствовала себя женщиной, а не ломовой лошадью. Алан, конечно же, как всякий кавказский мужчина, хотел мальчика, тем более первенец. Светка молила Бога, чтобы так и было. Очень хотелось угодить мужу. На ультразвуке попросила, чтобы пол ребенка не говорили. Ровно в срок родила парня, крупного и крепенького, абсолютную копию отца. Муж был на 7-м небе от счастья. Из Владикавказа приехали мать и родная сестра Алана помогать. Светка была еще очень слаба. Мать готовила обеды и пекла потрясающие осетинские пироги с мясом, картошкой и сыром. Сестра Заира возилась с малышом. Светке не давали ничего делать. Лежи, отдыхай. восстанавливайся после родов. Алан каждый день приносил цветы. Через месяц свекровь и золовка уехали, у всех семьи, хозяйства. На смену им приехала Светкина мать. Алан был с тещей очень уважителен. На Кавказе принято с пиететом относиться к старшим. Мальчишку все обожали, назвали Русланом. Светка просидела с ребенком до года, а потом захотела на работу. Алан был, конечно, недоволен, но жене не перечил, уважал. Из Осетии приехала его незамужняя младшая сестра, она и стала нянькой маленькому Русланчику. Светка пошла помогать мужу. Алан мотался за товаром, она торговала. Бизнес пошел еще лучше. Однажды Светка сказала мужу, что пора открывать свой магазин. Хватит на улице мокнуть под дождем и мерзнуть под снегом. Алан сомневался. «Потянем?» Она уверяла, что не надо трусить, пришло время продвигаться вперед. Сняли помещение в хорошем месте, в раскрученном торговом центре, дали рекламу, вложили все деньги. Алан нервничал, но Светка была уверена, что все будет хорошо. Через полтора года расширились, взяли большую площадь, наняли продавцов. Бизнес Светка жестко контролировала. Без этого никуда. Чуть отпустишь вожжи, пиши пропало. Через три года купили квартиру в новом доме, трехкомнатную, с огромной кухней, столовой. Не в центре, конечно, но в хорошем зеленом районе. На лето Русланчика отправляли к бабушке на море, а Светка опять ждала ребенка. На сей раз все хотели девочку. Светка работала до последнего дня. Алан говорил, что она родит в магазине, откусит пуповину, завернет ребенка и встанет за прилавок. Родилась девочка. В общем, теперь был полный комплект. Все были счастливы. Каждую ночь перед сном Светка молилась. Своими словами никаких молитв она не знала. Она просила Господа оставить все как есть. Она не боялась трудностей, жизнь закалила, сколько всего нахлебалась. Не ложкой, половником. Только бы все были сыты и здоровы. А уж она приложит все усилия. Дементьев сошелся с рыжей продавщицей Лидой. Она была разведенкой и жила с двумя детьми и старухой-матерью. Бывший муж, алкаш, разумеется, раз в неделю приходил к ней в магазин и требовал бутылку. Алиментов не платил ни копейки, нигде не работал. В общем, забулдыга за булдыгой. Лидка плакала и жаловалась, что он ее совсем достал. Дементьев с ним разобрался, бывший муж сгинул, а Лидка Дементьева зауважала. Встречались они у него, но на ночь Лида не оставалась. Мать устраивала скандалы. Лида забегала к нему после работы, готовила немудреный обед и убегала. С работы Дементьев уволился, надоело мотаться в Москву, помогал Лидке разгружать товар, она ему за это подбрасывала немного денег. Летом продавал на базарчике то землянику, то чернику, собранные в лесу, или кукурузу и горох. Ездил подальше, в поля, обкрадывал, так сказать, родное сельское хозяйство. А в августе начинались грибы, и это было самым прибыльным делом. Конечно, пил. Лидка его не корила. Не алкоголик ведь, так, тихий пьяница. Не буянит, не скандалит, руки не распускает. В доме чисто, сам себе стирает и гладит. Копейку заработать не отказывается. А где взять другого, чтобы совсем не пил? Лидка искренне считала, что таких вообще на свете не бывает. Еще она считала, что ей крупно повезло, просто несказанно повезло. Сколько баб одиноких мается без всякой надежды на лучшую долю. Редко, приблизительно раз в год, на дачу приезжал хозяин, Борька Шапира. С хозяйским видом осматривал ухоженный участок и прибранный дом, оставался доволен и приговаривал. «Ну-ну». И каждый раз у Дементьева замирало сердце. Вот сейчас Борька его попросит освободить помещение. Но этого не происходило. На лето Борькина жена Сонечка уезжала с ребенком к свекрам в Америку. Там для нее и любимого внука снимали дом на океане. Борька с Дементьевым выпивали. Обычно Борька привозил хороший армянский коньяк. Долго молчали. Говорить особенно было не о чем. Однажды Борька спросил: «Так и собираешься жить дальше?» «Как?» — резко спросил Дементьев. «Да вот так, по течению», — объяснил приятель. «Неужели ничего не хочешь в жизни изменить?» «Не-а, меня все устраивает. Я даже, можно сказать, вполне счастлив». Борька тяжело вздохнул. «Не веришь?» — усмехнулся Дементьев. «Не верю», — — подтвердил Борька. «А вот это зря!» — со злостью проговорил Дементьев. «Я вполне счастливый человек. Живу, как хочу, никому ничего не должен, кроме тебя, разумеется. Хожу в лес, купаюсь в речке, сплю, когда хочу. Когда хочу, есть теплая баба под бочок. Чем не жизнь?» «Ты же спиваешься, Витька!» — грустно констатировал Борис. «Тихо и планомерно». «Деградирую, в общем», — кивнул Дементьев, а потом разгорячился. «Куда мне податься, Борь? Скажи, куда? Квартиры нет, ребенка не показывают. На работу по специальности я, как ты понимаешь, не устроюсь. Богатых родителей у меня, ты уж извини, нет. Родни тоже. Никого у меня нет. И ничего. Есть простая русская баба, иногда простая до отрыжки, но любит меня, это наверняка, так, как никто не любил. И не предаст». Он затушил сигарету, встал и подошел к окну. «Тебя еще Светка любила», — тихо сказал Борька. «Кто?» — обернулся Дементьев и рассеянно протянул. «А, ну да». Борька уехал, а он не спал всю ночь. Ком в горле, слезы дурацкие. Стыдно, ей-богу. Грех на жизнь жаловаться, а на судьбу. Так она у каждого своя. Дементьев был фаталистом. Светка с мужем решили строить дом. Опять ждали ребенка. Трое детей, квартира уже маловато. Да и вообще дети должны жить на природе. Участок, конечно, искали в ближнем Подмосковье. Быстрее добираться до работы. Светка хотела, чтобы он был большой и светлый. Березы и сосны, кусты жасмина и сирени и большая поляна. На поляне будут играть дети, а на березах будет висеть гамак. Светка станет лежать в гамаке и смотреть на детей. В тени можно поставить большой стол, Алан будет жарить шашлык, и по всему участку станет медленно расплываться теплый и вкусный дух семейного очага. Потом все сядут за стол, дети примутся уплетать мясо, а они с мужем выпьют по бокалу холодного, красного, сухого вина друг за друга, за здоровье всех близких, за детей и еще за любовь. И будут смотреть в глаза друг другу. Дом надо строить деревянный, никакого кирпича, и светлый. Деревянные стены и полы, высокие окна, камин, возле которого по вечерам сможет собираться семья, светлая спальня, белые льняные шторы, теплый свет, цветы в высоких и прозрачных вазах. «Все так и будет», — решила Светка, и рьяно взялась за поиски участка. Узнала, что сосны – это казанка, почва там песчаная, никакие дожди не страшны, все тут же высыхает. К тому же старые поселки, приличные люди, а не нувориши с замками до небес. Вечерами она сидела в интернете, копалась в газетах, выписывала адреса, созванивалась с хозяевами и агентами. С утра начинала свои объезды. Оказалось, что дело это, ох, какое непростое. То ей не нравится, то цена кусается, то железную дорогу слышно. Однажды нашла подходящее, все хорошо, все устраивает, запала. Мужа свозила, он тоже одобрил. Уже задаток повезла, а хозяева передумали. Жалко стало семейное гнездо. Светка упрашивала, умоляла, цену подняла. Они ни в какую. А надо было торопиться, пока живот на нос не полез. День был солнечный и теплый, на небе ни тучки, сплошная беспредельная синева, какая бывает только в июле. А на дворе, между прочим, самый конец августа, последние летние денечки. Светка взяла с собой бутерброды и бутылку морковного сока. Есть ей хотелось постоянно. С дорогой тоже повезло. До самой Удельной проскочила почти без пробок. Нужный адрес нашла легко, почти не плутала. Зашла на участок и обмерла. Это было абсолютно то, что она намечтала, как будто боженька подсмотрел. Высокие стройные сосны, целый березовый подлесок, огромная лужайка, у крыльца кусты жасмина, у забора сирень, узкая извилистая дорожка вела к старому ветхому дому в глубине участка. Хозяйка улыбнулась. «Ну, дом, как я понимаю, вас не интересует». Светка кивнула и несколько раз обошла участок. От потрясения молчала. Хозяйка предложила зайти в дом, отдохнуть и выпить чаю. Сели на маленькой кухоньке. Хозяйка рассказывала, что это дом бывших свекров. С их сыном она развелась еще в молодости, вышла второй раз замуж очень удачно, родила дочку и сына. Бывший муж так свою жизнь и не устроил. Долго болел, был совсем одинок. Она иногда приезжала к нему, привозила продукты. Когда он умер, вскрыли завещание, и оказалось, что дом и квартиру он завещал ей. Она была сильно удивлена и, конечно, счастлива. В квартире будет жить ее дочь, а она сама собирается переехать к сыну в Бельгию. Так что деньги от продажи дачи пойдут ему, чтобы он мог купить нормальный дом или квартиру. К даче этой она совершенно не привязана, продавать ей ее совсем не больно. А бывшему мужу она поставила роскошный памятник из белого мрамора. Ходит туда часто и кланяется ему до земли. Светка даже не стала торговаться, боялась спугнуть такую удачу. На завтра договорились встретиться у нотариуса и оформить задаток. На прощание хозяйка дала ей целую корзину крупных крепких яблок с ярко-красными бочками. Светка еще раз обошла участок и у калитки глубоко вздохнула. Уходить ей не хотелось. Она села в машину, закрыла глаза и откинула голову. Потом встряхнулась, посмотрела на часы и решительно завела мотор. У станции заметила небольшой базарчик. За деревянным прилавком стояли несколько бабулек и пара мужиков. «Остановлюсь, куплю свежей зелени и местной с огорода картошки». Она вышла из машины и подошла к торговцам. У маленькой, круглой, как колобок бабульки, купила укроп, петрушку, мелкую морковку и картошку с шероховатой кожицей и фиолетовыми глазками. «Синеглазка», — важно сказала бабулька, — «самая рассыпчатая и белая. Сейчас уже такую не содят». У маргинального вида мужичка, надвинутой по самые брови старенькой кипчонки, Светка увидела грибы и подошла поближе. Грибы, крепкие и белые беляки, были разложены по кучкам. «Почем?» – небрежно спросила она. Мужик ответил. Светка подняла на него глаза и сказала. «Дороговато. А если сбросить?» «Сбрасывают с поезда», – хрипло ответил он. «Дементьев! Ты?» – спросила она упавшим голосом. Он крякнул, хмыкнул, поправил свою замусоленную кипчонку. «Ну, допустим». «Встретились, значит», — медленно произнесла Светка. Он усмехнулся. «Мы странно встретились и странно разойдемся». А она все никак не могла прийти в себя. «Живешь тут?» «Любопытная», — хмыкнул он. «А ты ничего, хорошо сохранилась». Она молчала. «Ну что, хозяйка, грибы будем брать?» — продолжил он. Светка машинально достала из сумки кошелек. «Сколько?» – спросил он. «Все». Дементьев удовлетворенно крякнул и начал деловито укладывать грибы в старый замусоленный пакет. Светка стояла, не шелохнувшись, и во все глаза смотрела на него. Он уложил грибы и протянул темную заскорузлую ладонь. «Ну?» Пытаясь прийти в себя, она протянула ему деньги. Он деловито пересчитал, присвистнул и стал засовывать купюры в карман. А Светка все стояла и смотрела на него. «Что, так понравился?» — усмехнулся он. «Как же ты так, Витя?» — тихо спросила она. Он не ответил и принялся торопливо собирать свои манатки. Она смотрела, как он, так и не подняв на нее глаза, складывает в корзину пакеты и старые газеты. Наконец, собравшись, он взглянул на нее. «Ну, бывай, Воробьева, живей, не скучай!» И, неспешно, не оглядываясь, пошел своей дорогой. Светка медленно побрела к машине. Она положила пакет с грибами на заднее сиденье, и тут же по салону разлился густой и сладкий грибной дух. Она завела мотор и повернула в сторону города. «Странная жизнь», — подумала Светка. «У человека было все. Все для того, чтобы состояться. И как он распорядился своей жизнью? Или жизнь распорядилась им?» Она грустно вздохнула. «А вот у меня не было ничего». Потом она решила, что грустить нет причин. Кто он ей, этот Дементьев? Призрак из не самого веселого прошлого, стоит ли вспоминать? Ведь сегодня удивительно удачный день, просто ее день. Она нашла то, о чем она мечтала, и дай бог все сложится. Она построит дом для своей семьи, и они будут в нем счастливы. И еще она подумала, что сейчас приедет домой и поджарит грибы, обязательно с луком, и отварит замечательную рассыпчатую картошку-синеглазку, которую уже не содят. И они сядут ужинать, и она в подробностях расскажет мужу про сказочный участок с соснами и березами, юркими белками и жасмином у крыльца. Светка улыбнулась и прибавила газу. Ей поскорее хотелось вернуться домой. «Надо же, успела до пробок!» — удивилась она и еще раз подумала. «Какой удачный день!» Дементьев обернулся и увидел, как отъехала ее машина. Он остановился и еще раз деловито пересчитал деньги. «Повезло!» — подумал он. «Простоял всего-то полчаса, и сразу все забрали. Такое бывает нечасто». Он прикинул, что денег вполне хватит на неделю, и еще подумал, что надо устроить Лидке банкет. Но все как положено, с цветами, шампанским и тортом. Много, что ли, радости у нее в жизни? «Удачный день», — пробормотал Дементьев и прибавил шагу. Оранжево-красное солнце, похожее на апельсин, почти скатилось за острые макушки елей. «Удачный день» подходил к концу.